Глава 11. Маша. Я брыкалась, я царапалась, я пыталась укусить руку, которая зажала мне рот. И мне это удалось. Я сжала зубы с такой силой, что почувствовала вкус крови. Крови того, кто на меня напал. Этот урод пытался нежно целовать меня в шею и что-то невнятно шептал. Он что думал, я от этого размякну и позволю сделать с собой все, что он хочет? «Идиот! Козел! Мерзавец!» Внезапно он рожал руки и отпустил меня. Да еще и возмущенно завопил. «Клубничка, ты что, совсем озверела?» «Богдан?» «Это Богдан!» Это он подошел ко мне сзади, обнял, прижал к себе и зажал рот, когда я вскрикнула. Увидеть его в своем номере я ожидала даже меньше, чем маньяка. Он же ушел, помог мне заселиться и ушел к себе. Тогда почему он сейчас стоит передо мной в распахнутом халате, под которым видны надувшиеся спереди боксеры? «Ты что?» — заикаясь от пережитого страха, произнесла я. «Ты что творишь?» «А ты?» — он потирал укушенную руку. «Я просто тебя обнял, не сделал ничего плохого». «Просто обнял? Что ты делаешь в моем номере?» «Живу». «Что?» «Я тут живу». Я шагнула к нему. Он отпрянул. И правильно сделал, потому что я испытывала очень сильное желание вцепиться ногтями в его самодовольную рожу. Живет он в моем номере. Нет, вы это слышали? Богдан сделал шаг назад. И так же, как я недавно, споткнулся о порог балкона. Со страшным грохотом он растянулся на полу комнаты, раскинув руки в стороны. Его халат еще больше распахнулся. Но одно осталось неизменным. Боксеры все так же стояли колом. И почему-то это возмутило меня больше всего. «Что это?» — завопила я, указывая на его внушительный стояк. «Это «Молчи!» — сама спросила. «Прекрати это немедленно!» «Не могу». Богдан все еще лежал на полу. Я стояла над ним, уперев руки в бока, готовая его растерзать. Просто не знала, с чего начать. То ли пнуть изо всей силы, то ли треснуть по башке, то ли наступить на руку. А он при этом буквально ел меня глазами, нагло пялился, даже не пытаясь это скрыть. Смотрел таким жаждущим взглядом, что на мне дымилась одежда. «Стоп! Какая одежда? Я же голая!» Только в это мгновение я осознала, что из одежды на мне только полотенце, завязанное тюрбаном на голове. Я сначала так испугалась, а потом так разозлилась, что напрочь забыла о своем, мягко говоря, не совсем презентабельном внешнем виде. И Богдан мне не напомнил. Я пулей метнулась в ванную, накинула халат, крепко завязала пояс и снова вернулась в гостиную. А этот засранец все так же прохлаждался на полу. Сидит, прислонившись спиной к дивану. Ладно, хоть не лежит с торчащим вверх орудием. «Что расселся?» — напала на него я. «Выметайся отсюда». «Ты что, клубничка, реально озверела?» «Да!» — выкрикнула я. В стену постучали. «Соседи, кажется, мы мешаем им спать. Того гляди, пожалуются администратору. И к нам заявится служба охраны. Пусть заявляется. Я скажу им, что в мой номер вломился преступник». «Вставай немедленно!» — ухватила я за халат Богдана. «Да встал уже давно». Двусмысленность этой фразы невероятно меня взбесила. Я и так была зла, но теперь и правда озверела. И, видно, Богдан это понял. Он предусмотрительно вскочил, но убраться из номера даже не подумал. Вместо этого мой бывший плюхнулся в кресло. «Я до смерти испугалась!» — возмущенно брызгала слюной я. «Зачем ты ко мне подкрался и...» «Извини, не хотел тебя напугать. Я не подкрадывался». «Что ты вообще себе позволяешь?» — не могла успокоиться я. «Что ты о себе возомнил? Кто тебе разрешил меня лапать?» «Ты ходила передо мной голая. Разве это не приглашение?» Сидит в кресле, ухмыляется. И хотя я этого не вижу, но подозреваю, что его орудие все еще готово к бою. и все еще нацелена на меня. «Я не ходила перед тобой голая. Я не знала, что ты здесь». В номере было темно. Видимо, Богдан лежал на диване, а я его не заметила. «Ты прошла мимо, посмотрела на меня, а потом бросила полотенце». «Я на тебя не смотрела. Я тебя не видела». «Правда?» Богдан удивленно хлопал глазами. «Правда?» В стену снова постучали. «Кажется, я слишком громко кричу». «Ты меня не видела?» — шепотом спросил Богдан. «Я была уверена, что одна в номере», — сердитым шепотом ответила я. И тоже плюхнулась в кресло. «А я думал...» «Ты ошибся. Я бы никогда не стала. Почему ты вообще в моем номере?» «Это не я в твоем номере. Это ты в моем». «Что?» Его наглость не знает предела. «В твой номер заселились какие-то девушки», — спокойно объяснил Богдан. «Но почему?» — растерялась я. «Вчера во время заселения я вообще ничего не соображала. Я не помню, что мне говорили на ресепшн. Помню только, как Богдан усадил меня в кресло и сказал, что сам со всем разберется». «Разобрался, блин». «Кто-то на стойке регистрации ошибся», — объясняет Богдан. «Такое бывает. Отель переполнен, мест не хватает. Твой номер уплыл из-под носа. И поэтому я великодушно пустил тебя к себе». «Ты меня пустил?» «Ага, приютил и обогрел». «Что значит «обогрел»?» «Да шучу я, Марусь, шучу». «И что мы будем делать?» Я не выдерживаю и снова вскакиваю с кресла. Богдан тоже встает. Я вижу, что его халат топорщится в том самом месте. Он замечает мой взгляд. «Извини, я не специально», — ухмыляется он. «Нормальная реакция мужского организма на прекрасную обнаженную девушку». «Я давно оделась», — возмущенно шеплю я. «А я еще не забыл». «Нет, я не собираюсь это терпеть. Я не буду жить в одном номере с этим наглым, озабоченным кобелиной». «Мне все равно, чей это номер», — говорю я. «Выметайся отсюда».